Грани. Кио. «Как погуляла, выскочка?» Кио остановилась в арке, оперлась спиной. У нее устали ноги, и мышцы сводила кое-где, и кое-где соднила от грубых ласк. Она понимала, что болтливость и беспечность вызваны смесью алкоголя и энергетиков, которыми щедро приправляют напитки внизу. Ей казалось, что вульгарная одежда, которая на ней, и она сама пропиталась запахом дешевой еды, пота и похоти. Но, учуяв голод нетленного, которым сквозила из комнат паршивки Анеле, не могла не войти. Кио прогнулась, красуясь. Она чувствовала себя красивой в новом образе. Хотелось себя показывать буквально всем. Край кожаного корсета придавил идеальной формы грудь. В ложбинке блеснула камешками подвеска. Подарок сам по себе не очень нравился. Даже совсем не нравился. Его было не жаль, когда пришлось выбрать что-то, что не вызовет подозрений на церемонии в День гнева. И он вдруг понравился Аннеле. Еще утром глазами прикипело и сейчас взгляда не сводит. Будто Кио у нее подвеску взяла, а не получила из рук Эфферата. Зависть так приятна. Расхристанный вид девчонки не оставлял сомнений в том, что происходило в комнате, но чувствовалась какая-то незавершенность. Драматизма картинки придавало разбитое окно, которое уже начало затягиваться пленкой, приглушенно тлеющие светильники и красные от слез глаза выскочки. Голос, впрочем, не дрожал. «А ты?» — высокомерно спросила Анеле, пройдясь взглядом по наряду Кио. «Хорошо погуляла?» «Не только тебе пришлись по душе простые развлечения нижников и их темные грязные желания. Что это у тебя в руках?» Анеле тут же сжала кулак и широко улыбнулась. «Подарок нетленного Эфферата за первую ночь». Кио рассмеялась, хотя на самом деле хотелось подскочить к гадкой твари, схватить за волосы, толкнуть в тонкую пленку зарастающего стекла, вышвырнуть наружу и смотреть, как она будет долго-долго лететь вниз. «Я ведь просила тебя, Анеле, оставить игры с нетленным. Просила прекратить дразнить его, привязывать к себе. Хочешь, чтобы я поделилась с ним твоим секретом?» «Это уже не секрет. А твои угрозы всего лишь сквозняк». «Сквозняк? Хм, что же тогда здесь произошло? Эфферат дождался, когда ты явишься, и понял, что его тщательно лелеемый цветочек сорвал грязный донок в баре. Ты забыла одно из правил Илферин, Анеле. Наш свет принадлежит им, и за проступки всегда кого-то наказывают. Насколько тебе был дорог тот смазливый темный? Ты попрощалась перед тем, как слезть с него, м?» Выскочка, и так бледная почти до синевы, стала совсем прозрачной. Прошла мимо и принялась шуметь в гардеробной и ванной. Вернулась, сменив порванную рубашку и курточку на тунику. Подняла с пола помятый плащ, встряхнула. Попавшие на ткань осколки осыпались, складки разглаживались нехотя. Накинула плащ на плечи и застыла взглядом на разворошенной постели. «Ты не понимаешь». Слова толпились. Не только выпитое было причиной. Рядом с дрянной девчонкой язык развязывался, как от самых крепких напитков. И сейчас проще было избавиться от них, чем держать в себе. «Не понимаешь, как мы с ним связаны. Он почти выпил меня. От меня осталась искра. Я падала во мрак, из которого не возвращаются». «Что остановило тебя на пороге?» «Ненависть и свет». Так он сиял. Я услышала. Я потянулась на свет и осталась. А он оставил на мне свой знак. «Значит, все верно», — тусклым голосом произнесла Анеле и прошла мимо. «Оставляю его тебе, как ты и хотела». «Бежишь из чертога? Какое самоубийственно бесполезное безумие!» — восхитилась Кио, выходя следом в гостиную. «Но мне нравится. Хоть на пару дней в закатном будет спокойно». «Навсегда», — заявила выскочка, содрала с себя ИД-браслет, бросила на пол, несколько раз ударила каблуком и полила чем-то из взятого со столика графина. «Он все равно найдет тебя, идиотка!» Кио коснулась пальцами виска. «Не найдет. Он сам научил меня прятаться. А еще у меня есть секрет. Мой темный секрет. На что ты собираешься жить? Будешь торговать светом в переулках, пока тлен не начнет жрать?» «Не твое дело». «Действительно». «А хочешь подарок?» «На прощание». Кио покачала подвеску в пальцах и с удовольствием посмотрела, как выскочку корежит от желания остаться, сдаться и прекратить безумный бунт и желание бежать со всех ног, пока нетленный не вернулся в закатный. Но Анеле стиснула зубы, подхватила сумку, в которой служанки приносили чистое белье и одежду, и быстро вышла прочь. Было слышно, как звучали шаги по коридору, как шелестела, открываясь панель подъемника, и сам подъемник. Наконец, все стихло. Кио прошлась по развороченным комнатам, заглянула в ванную. Полюбовалась на себя в зеркало, сдернула подвеску, с минуту подумала, достала коробку аптечки. Вылила на подвеску флакон антисептика, тщательно протерла и оставила подарок в одной из пустующих ячеек, где выскочка прежде хранила свои убогие сокровища. Пусть хоть что-то стоящее будет. Она ведь хотела подвеску. Только после этого Кио вернулась к себе, чтобы принять душ и смыть все лишнее. Ничего не было. Ни игр с Унголом, ни темных радостей, ни поганки Анеле. Особенно Анеле. Не было. И не будет.